Глава третья. Заполнение пространства между культурами. Какими импульсами создавалось то гигантское географическое целое, тот странный конгломерат пустынь, тундр, плодороднейших густонаселенных областей, огромных городов и необозримой тайги, которая в общих чертах совпала с границами российского сверхнарода? Задаваясь таким вопросом, нельзя, конечно, не вспомнить некоторых эпох всемирной истории, когда народ или сверхнарод переходил из состояния географической замкнутости в состояние стремительной экспансии. Историческая наука выдвинула в качестве объяснения таких феноменов ряд остроумных соображений о географических, социально-политических и, в особенности, об экономических причинах. Однако можно усомниться в том, только ли недостаток годных для обработки земель толкнул арабов, на протяжении веков довольствовавшихся прозябанием на своем полуострове, в виде разрозненных племен, к ошеломляюще быстрому объединению и к молниеносной головокружительной экспансии, экспансии, похожей на развернувшуюся пружину, на излияние лавы из кратера, на ураган. Экспансии и не подумавшей остановиться на захвате богатых и плодородных соседних стран, но в какие-нибудь 50 лет захлестнувшей территорию от Гвадалквивира до Инда. Позволительно задать также вопрос, почему же, в конце концов, именно в Западной Европе экономика сложилась на рубеже XVI века столь беспрецедентно? И изумительно, что впервые за всю человеческую историю два сверхнарода, романо-католический и северо-западный, одолели океан, заселили Америку, втянули в свою орбиту Африку, открыли и частично подчинили своей цивилизации древние культуры Востока. Оставаясь в пределах системы экономических и социально-политических мотиваций, нам придется ответить пожиманием плечей и разведением рук на простой вопрос, отчего социально-экономическая конъюнктура, эту экспансию вызвавшая, сложилась за всю историю многочисленных культур человечества только один раз и в одном месте. Если же подобная конъюнктура сложилась хоть раз еще где-нибудь, например, в Китае, то почему она не возымела тех же результатов? Оказывается, не грешно сохранить долю сомнения в исчерпывающей силе социально-экономических объяснений и даже заподозрить в подобных исторических явлениях наличие некоего фактора, не покрываемого сетью исторической причинности, фактора иррационального. Это сомнение и подозрение перерастают в огромный вопросительный знак, коль скоро дело переходит к проблеме русской экспансии на восток в конце XVI и в XVII столетии. XVII век вообще задал исторической мысли немало загадок, и одна из самых глубоких заключается в следующем. Почему? И ради чего, какими именно социально-экономическими причинами понуждаемый русский народ и без того да нельзя разряженный на громадной, необжитой еще восточноевропейской равнине, в какие-нибудь 100 лет усилиями отнюдь не государства, а исключительно частных людей, занял пространство в 3 раза превышающее территорию его родины? Пространство суровое, холодное, неуютное, почти необитаемое, богатое только пушниной да рыбой, а в следующем столетии перешагнул через Берингово море и дотянулся до Калифорнии. Конечно, усиливавшаяся крепостная эксплуатация выбрасывала тысячи людей на восточные незаселенные окраины, где им приходилось изыскивать средства к существованию. Но разве Урал и Западная Сибирь не были достаточно обширны, чтобы вместить и прокормить население в 10 раз большее, чем казацкие дружины, переваливавшие через каменный пояс при Грозном, Борисе или Алексее Михайловиче? Отчего эти крестьяне, а казаками становились ведь в подавляющем большинстве именно крестьяне, не брались на новых плодородных местах за свой привычный труд, а переходили на охотничий промысел, Промысел, ставивший их по условиям сбыта продукции в тяжелую зависимость от купцов и от государства. Народ бежал от гнета помещиков. Так, бежал. Но почему же нельзя было остановиться и прочно обосноваться на Аби, на Иртыше, на Ангаре, где никаких помещиков никогда не водилось, а требовалось бежать дальше и дальше, бежать не от погони, которой не было, а неизвестно от кого, неизвестно зачем и неизвестно куда, в непробудную глухомань, через исполинские реки и непролазную тайгу, через районы, занятые инородцами, оказывавшими сопротивление». И, добежав, наконец, до Тихого океана, не успокоиться даже и там, а перепрыгнуть в Америку. Русских казаков, дескать, привлекали изобилие зверя и рыбное богатство Дальнего Востока. Да, привлекали, но не одни ведь русские знали, что рыба вкусная вещь, не одни же русские носили меха и торговали ими. Почему же, странное дело, эти самые богатства не привлекали, например, китайцев, обитавших к ним гораздо ближе, в культурном отношении стоявших в XVII веке, бесспорно выше русских и, к тому же, страдавших от перенаселенности в своей стране? На все эти вопросы, сами собой напрашивающиеся еще на школьной скамье, невозможно добиться ответа, потому что из факторов, с которыми удостаивает иметь дело современная наука, этого ответа не извлечешь. Фактор же, этот ответ себе заключающий, остается вне поля ее зрения. Это тот самый фактор, который в его нарочито упрощенном понимании принято пренебрежительно морщась, называть психологическим, и без учета которого вся история превращается не только в мертвую схему, но в прямую подделку науки, подделку, прикрывающую свою неспособность отвечать на элементарные вопросы или догматическими разглагольствованиями, или притворным незамечанием этих вопросов. Не будем пугаться слов. Да, избыток телесных сил и мужание народного духа, в котором при неутраченной еще до конца внутренней цельности пробуждается стремление вдаль, вот в психологическом плане проявление этого иррационального фактора в разбираемую нами эпоху. Что же это за непреодолимый зов, увлекавший землепроходцев дальше и дальше? Что это за непонятный инстинкт? Употребим уж этот таинственный термин, более загадочный, чем эфир физики недавнего прошлого. Но нет никакой необходимости представлять себе инвальтацию Демиурга непременно в виде головокружительного озарения или потока ослепительных образов. Напротив, такая форма инвальтации или инспирации – явление далеко не частое. Оно предполагает развитую личность, яркую индивидуальность, даже некую специфическую одаренность, близкую отчасти к художественной, но не идентичную ей, скорее это один из видов одаренности религиозной. Демиургическая же инвальтация человека массы знает совсем иные пути. В такой душе Демиург не бушует, подобно буре. Такому уму он не внушает никаких огромных идей, не распахивает перед такой душой ни космических панорам, ни этических горизонтов. Он совершает другое. Он поднимается из глубин души бессловесным, грозным и непререкаемым зовом бессознательного. Голосами бессознательного говорят с человеком массы и другие инстанции, Каросса, Уицраур, соборная душа народа, даже Велга. Различить эти голоса можно только по характеру пробуждаемых ими чувств и внушаемых ими деяний. А деяния, внушавшиеся землепроходцам, сводились к одному, только к одному, но великому. Силами нескольких сотен богатырей захватить и закрепить за сверхнародом российским грандиозные пространственные резервы, всю пустующую территорию между массивами существующих ныне на земле культур, Ни один казак, ни один герой сибирских завоеваний этого, конечно, даже приближенно не понимал. Перед каждым возникала не эта общая историческая цель, а мелкая, частная, конкретная – бороться за свое существование путем устремления на восток, за горностаем, за белкой, за соболем. Всего этого имелось в изобилии в уже захваченных местах, но остановиться почему-то было невозможно. Этому мешали дикие запахи с неведомых пустошей Востока, ударяющие в ноздри и пьянящие, как вино. Этому мешало курлыканье журавлей, трубные крики оленей, напряженные, страстные, вольные голоса звериного мира. Этому мешала синеватая дымка, затуманивавшая на востоке дремучий лесной горизонт. Этому мешали бездомные ночлеги, костры, лица и рассказы товарищей, песни, удалая жизнь. Даже само солнце мешало этому, поднимаясь над таинственными восточными просторами, словно указывая молча путь и цель. Главное же, мешала собственная кровь, учившая именно так понимать голоса ветра и солнца, зверей и птиц, кровь, гудящая по жилам властным призывом вдаль, внеразумным и провиденциальным хмелем бродяжничества. «Да это даже не психология, это просто поэзия», — скажет кто-нибудь. Что же, разве историческая наука выше поэзии, чтобы позволять себе смотреть на нее свысока? А если они равноценны, если они должны друг друга оплодотворить, то закономерно не только история поэзии, но и поэзия истории. В особенности же не стоит иронизировать над поэтическим элементом в истории. Тому, кто без привлечения на помощь этого элемента не сумел ответить на поставленные вопросы ничем, кроме словесного топтания вокруг них или же стыдливого молчания. Показательно, что демон государственности долгое время оставался в стороне от движения землепроходцев. Это видно хотя бы по той безучастности, с какой российское государство – взирала на занятие русским народом огромных земель на Востоке. Когда это движение началось, первый Жругр был поглощен другим. Санкция Демиурга была утрачена, и самое существование у Ицраура клонилось к концу. Тут было уж не до Сибири. Второй же Жругр на протяжении всех трех столетий своего существования понимал просторы Азии только как второстепенную статью государственного обогащения. Поразительно, что вплоть до 20-го столетия он так и не понял, зачем, собственно, история и его собственный народ обременили его Сибирью и Дальним Востоком. И когда пушной промысел перестал играть в государственных доходах заметную роль, Сибирь превратилась в место ссылки, а русская Америка была продана. Что сказал бы Петр, этот великий флотостроитель и морелюбец, если бы мог знать, что через 200 лет, в 1925 году, его преемники все еще не будут иметь военного, да и в сущности гражданского флота на Тихом океане. А Петр бессознательно понимал больше, чем демон государственности. Он понимал, например, что для чего-то нужно, неизвестно, собственно, зачем именно, осуществить такое грандиозное предприятие, как Великая Северная экспедиция. Подобного предприятия не замышлял и не проводил ни один европейский монарх ни в 17-м, ни в 18-м, ни даже в 19-м столетии. Нет данных, однако, предполагать, что Петр ясно отдавал себе отчет в смысле и цели такого предприятия. Во всяком случае, колоссальные расходы, которых оно потребовало, не могли окупиться ничтожными экономическими выгодами, даже если бы русским кораблям удалось пробиться в Индию через Ледовитый океан. А бросать деньги на затеи, не сулящие большой государственной выгоды, Петр не любил. Но дело в том, что Петр I, как стремлюсь я показать в следующей главе, был не только проводником воли демона государственности. Через него, больше чем через всех других русских государей нового времени, валил Демиург И если мы откажемся видеть плоды его инспирации в целом ряде деяний Петра, мы ничего не поймем в русской истории последних столетий. Итак, волнение Демиурга явственно сказалось в занятии русскими североазиатских пространств, обширных и почти пустых. Но почему он так торопил этот процесс? Чтобы не опередили другие? Но кто же? Китай? Но Китай до 20 века не мог овладеть как следует даже Маньчжурией. Англия? Но Англию Сибирь не привлекала ни раньше, ни после. Япония? Соединенные Штаты? Но экспансия этих государств началась только на рубеже 20 века. Мы не можем знать во избежание какого зла Демиург ускорял закрепление за своим сверхнародом этих территорий. Предвидел ли он все же возможность их захвата каким-нибудь чужеземным завоевателем? Или не исключена была возможность образования в Сибири самостоятельного государства, сильного, способного к обороне и наступлению, что повлекло бы за собой цепь лишних трудностей, жертв, кровопролитий? Все это предположение, не опирающееся ни на какой метаисторический опыт, следовательно, лишенное какой бы то ни было цены. Но достаточно очевидно, что превращению России из окраинной восточноевропейской страны в великую евразийскую державу, заполняющую все полое пространство между северо-западной, романо-католической, мусульманской, индийской и дальневосточной культурами, то есть между почти всеми культурами, ныне существующими, яросветам придавалось особое значение. Можно догадываться, что это имело отношение ко всемирно-историческому назначению России, и что эти пространственные резервы должны послужить ареной для тех творческих деяний сверхнарода, свидетелем которых явится 21 или 22 век. Культура, призванная перерасти в интеркультуру, может осуществить свое назначение, лишь тесно соприкасаясь со всеми культурами, которые она должна ассимилировать, объединить и претворить в планетарное единство. Если сверхнарод предназначен стать реактивом, трансформирующим и себя, и все сверхнароды мира в духовно единое человечество, то ему должны быть уготованы пространства, соответствующие размаху его борьбы, его идей и творческого труда.